Глава 13. Около 4 часов утра послышались шаги по гравию. Потом скрипнула калитка в глубине сада, там, где у нас стоит прицепной фургон для кемпинга. В полусне я даже наивно подумал, канистра с бензином для радиатора пуста. Они там замерзнут. Во всяком случае, Соломея. Ее-то шаги легко узнать по стуку каблучков шпилек. Вернулась около 6 часов. А Жанне, под тяжестью 80 килограммов, которого дрожат перила, лестницы в 7. Когда в 1 часу по вторичному зову колокольчика они спустились завтракать, оба не в силах были сдержать зевоту. И, показывая белые зубы, сонными глазами и помятыми физиономиями, лениво потягивались, как довольные коты. «Ну и видик у вас, нечего сказать», — заметила блондина. «1000-метровку я сейчас, пожалуй, не пробежал бы», — признался Жанне. «Но до Ланьи мы с Гонзага доплывем». «И я с вами», — восклицает Обен. «И я», — требует блондина. «Нет», — возражает Жанне, «если в лодку сядут 5, при таком сильном течении нам не выгрести. Мы возьмем моторку». У Гонзага, которому отец ни в чем не отказывает, действительно есть 2-метровая моторка. Уже несколько дней она даже стоит у плавучей пристани, рядом с нашей плоскодонкой, перекрашенной детьми в лягушачий цвет. От меня они унаследовали пристрастие к пресной воде. Соломея бросает на брата многозначительный взгляд, который означает: «Если я захочу, то Гонзага оставит на берегу тебя». Но вместо этого она спрашивает: «Бабушка Резо дома?» «Она уехала рано утром в Лонпон к дяде Фреду», отвечает Бертиль. «Кроме воскресений и праздничных дней его трудно застать дома. Поскольку ваш отец этого требует, она хочет сейчас же получить согласие Фреда. Его она тоже не видела 24 года. Но это ее, по-видимому, не беспокоит. У нее есть его адрес, есть адрес его конторы. Она знает о нем все так же, как и о нас». «Хотя бы знать, раз уж бессильно что-либо сделать», замечает Жанне. «Видно, она здорово пошпионила за нами». «Ну ладно, садитесь за стол», сказала Бертиль, которую явно раздражает эта упорная неприязнь. Только мы расселись, зазвонил телефон. Обычно я прошу Бертиль или кого-нибудь из детей выяснить, кто звонит. Но на этот раз меня словно осенило. Я сам прошел в кабинет и снял трубку. «Алло, мсье Резо?» «Нет, мне не сына. Это отец?» Раздается в трубке. Я подтверждаю, насторожившись. Голос незнакомый, вступление странное. «Я не могу сообщить вам ни своего имени, ни адреса. Могу сказать только одно. У Гонзага неприятности. К счастью, у меня оказался номер вашего телефона». Дальше голос скандирует: «Не держите у себя ничего из его вещей!» И незнакомец вешает трубку. Слышатся частые гудки. Стоит ли волноваться? Может, это какой-то розыгрыш? Я раздумываю, глядя в окно. Под синим куполом неба очень холодно. Трава покрылась инеем. Бассейн опять замерзнет. Хотя Жанне вслед за Убеном снова пробил ледяной панцирь, чтобы дать воздуха золотым рыбкам. Под лучами низкого солнца пылает и искрится колотый лед, белый уголь, припасенный морозом. Какие неприятности могут быть у студента-медика? Сразу же приходит в голову мысль. Он мог оказывать услуги знакомым девушкам, попавшим в трудное положение. Но он только на 3-м курсе. У него наверняка нет никакого опыта. И если бы дело шло об этом, меня бы так настойчиво не предостерегали относительно хранения его вещей. Даже при том, что он единственный сын врача с хорошей практикой, Гонзага живет слишком широко. Уже не раз мои дети, которым я ограничиваю деньги на карманные расходы, признавались мне, что им неловко, когда он платит за всех. Как он может позволять себе такие траты? При этом костромы, автомобиль, лодка. Ничего из его вещей. Может быть, как раз лодка? Я быстро перелистываю телефонную книгу. Нахожу номер, звоню в Ланьи. Ну, как я и ожидал, мне отвечает автомат. Доктор Флор Монтен будет отсутствовать до 26 декабря. В неотложных случаях обращайтесь к дежурному врачу, доктору Алакоке в Нуази. Если желаете что-либо передать, в вашем распоряжении 30 секунд. Говорите. Пожалуй, лучше промолчать. Ни к чему фигурировать на магнитофонной ленте, прослушивать которую, возможно, будет не один, только доктор Флор Монтен. «Где же ты? Мы тебя ждем! Что там стряслось?» – недоумевает Бертиль, появившись у приоткрытой двери. «Начинайте без меня. Я сейчас вернусь. Выйду минут на 5. Ведь Рождество!» – протестует Бертиль. За ее спиной появляется Обен. Указательным пальцем я касаюсь кончика своего носа, как будто хочу почесать его. Это давнишний сигнал. Мы, братья, пользовались им еще в детстве, в хвалебном. Он означал у нас «берегись, не оплошай». Только смысл его теперь изменился. Для нас, родителей, он означает «ни слова детям». Я взял с собой бинокль. У меня уже созрел план. Я перейду мост и с противоположного берега буду наблюдать за нашим причалом. В чем состоит опасность, которая нам угрожает? И не опаснее ли для нас стать сообщниками неведомого преступления, пытаясь ради других избежать этой опасности? И снова меня охватывает глухое бешенство, знакомое всем отцам семейств. В 9 случаях из 10 виновниками наших неприятностей бывают люди посторонние, которые впутывают нас в свои авантюры, причем неосторожность наших детей, легкомысленных как в своих поступках, так и в выборе знакомых, еще осложняет дело. Почти не поворачивая головы, я прошел вдоль причала. По обе стороны от него сидят два рыболова. В такую погоду для этого действительно надо обладать изрядной выдержкой. Но, может быть, это совсем и не рыболовы? Они могут даже принадлежать к противоположным лагерям. Я прихожу в возбуждение, и моя злоба утихает. Мне начинает казаться, что один из рыболовов наблюдает за моторкой, покачивающейся на воде рядом с моей плоскодонкой. Мне кажется, что второй рыболов следит за первым, готовый броситься на него, если он проявит интерес к лодке. А я веду наблюдение за тем и другим. В действительности все оказалось проще. И я убедился в этом, как только перешел мост и очутился напротив. Здесь берег, поросший деревьями и кустарником, на 1 метр выше. Здесь тоже много частных пристаней, из которых каждая может служить хорошо замаскированным наблюдательным пунктом. Пускаю в ход бинокль. Странное удовольствие видеть тех, кто тебя не видит. Оказаться нос к носу с людьми, будучи от них далеко. Это сотни раз случалось со мною во время каникул, когда поглядывал в бинокль за персонажами, обычно изображаемыми на открытках. Купальщицами, выходящими из воды, парочками, лежащими в траве. Словом, за анонимными существами, которых безмятежная нега отдыха заставляет забыть, что человек по природе – охотник. Сомнений нет, оба парня тут неспроста, и рыбу удят только для вида. Летом по 20-25, Это должно быть студенты, и, судя по их трусливым повадкам, не слишком искушенные в подобных делах. Они боятся подойти друг к другу, сходятся осторожно, как бы ненароком. Я дрожу от холода, но ждать мне придется недолго. Им тоже холодно. Они то и дело притопывают ногами или дуют себе на пальцы. Наконец решились, пока тот, что слева оборачивается, делает вид, будто меняет наживку. Тот, что справа, кладет удочку наискосок на маленькую деревянную рогатину и проскальзывает на мостки. Вытащив из-под своей овечьей шкуры кусачки, он перерезает цепь у самого причального кольца. Прыгает в лодку и плывет в ней вдоль берега вниз по реке. У него, очевидно, нет ключа, чтобы завести мотор, и потому он вынужден плыть по течению, стоя на носу и маневрируя для равновесия аварийным веслом. Сообщник его в это время улепетывает, позабыв про свои удочки. Когда лодка, увлеченная подарком моста, скрывается из виду, он вскакивает на мотороллер и был таков. То, что неприятности у Гонзага вполне реальные, это несомненно, и характер их начинает выясняться. Во всяком случае, парень он скверный. Он бессовестно поставил у нас свою лодку. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, либо в ней есть тайник, либо она тащит за собой водонепроницаемый контейнер, приклеенный к килю, как рыба прилипала. Принято думать, что подобные истории могут случиться с кем угодно, только не с почтенным отцом семейства, который, правда, не стеснял свободы своих детей, но достаточно следил за ними и окружал их душевным теплом. По дороге домой меня охватывает бешенство. Оно внушает мне весьма достойные мысли. «Подлец! Да к тому же еще спит с моей дочерью! Ни за что, ни про что!» Я тороплюсь. Я начинаю неестественно смеяться, как человек, уже теряющий над собой контроль и вдруг замечающий, что надо срочно перестать думать о себе самом. Это просто благородный рефлекс папаши, перенесенный на бумагу. Если бы этот парень окрутился бы с девчонкой, дело было бы серьезнее. Снова переходя мост, я вижу лодку, которая продолжает спускаться к Ней-сюр-Марн, попутного ветра. Испугал ли я их, или эти типы действуют согласно полученным указаниям? Но только они избавили меня от решения одной из проблем. Остается другая, причем достаточно сложная. Проблема Соломеи. «Стой!» – кричит кто-то сзади. «Стой! Подожди меня!» Мадам Резо только что сошла на церковной площади с автобуса номер 113С и, махая рукой, семенит ко мне. Вот не кстати. Я-то надеялся, что до ее возвращения успею рассказать обо всем Бертиль, поговорю с Соломеей, изучу ситуацию. А теперь почти невозможно не ввести ее в курс дела. Хорошее же мнение составит она о нас, когда услышит вдобавок ко вчерашнему еще и эту историю. Но главное, при ее болтливости она может пуститься в откровенности со своей фермершей, которая рада будет разнести о случившемся по всей округе. «Так вот, я поглядела на наших цветных», — сказала мамаша, догнав меня около кафе мороженого на углу бульвара Балю. «Живут они у черта на рогах. Автобус, метро, опять автобус. Думала, никогда не доберусь». Она остановилась, чтобы отдышаться. «Надо было взять такси», — сказал я. «Такси? Ишь ты какой!» — осуждающе возразила мамаша. «Словом, главное, что Фред согласен. Разумеется, если вдобавок к основному капиталу дать ему небольшое вознаграждение». И без передышки продолжает. «Не очень он удивился и моему приезду, но, признаюсь тебе, я бы охотно обошлась без этого визита. Фред был с похмелья. Ему ведь нет и 50, а выглядит он на все 60. толстый, лысый, совсем опустился. Мулатка его мне понравилась. Она мило шепелявит, видно, энергичная, даже довольно хорошенькая. Уж и не знаю, как это у нее получилось. Мальчишка весь в кудряшках, губастый, гораздо чернее ее. Об их лачуге говорить не буду. Я видела такие, когда отец был судьей в Гваделупе. Барак в колониях, только без африканских солдат. Уже не впервые я замечаю у матушки эти сладострастные интонации, когда она говорит о невзгодах своих близких. Можно подумать, что она находит в этом подтверждение своей правоты и смакует этот частный случай наказания, это непременное следствие ее осуждения, относящегося ко всем. Если теперь все идет плохо, разве это не доказывает, что когда-то все было лучше? «Ну почему ты не дома? Разве вы еще не садились за стол? Впрочем, меня это устраивает». Мне неловко заставлять твою жену кормить меня отдельно. Она покормит нас обоих. Я тоже еще не успел позавтракать. Раз ей по вкусу наши горести, подадим их горяченькими. Будем продолжать. Дома никто еще ничего не знает. С Соломеей случилась прескверная история. «С Соломеей? Каким образом?» – восклицает она, схватив мою руку. «Зайдемте в кафе. На улице не поговоришь, очень холодно. А прежде чем вернуться домой, я хотел бы знать ваше мнение». Я открываю перед ней дверь, усаживаю ее на застекленной террасе лицом к Марне. Ей приносят джин с тоником, но она к нему не притронется. Я рассказываю ей все. И то, что она узнает от меня, становится сущей ерундой по сравнению с тем, что она невольно открывает мне. Я думал, у нее слабость к Соломее, такая же, какую она питала к Марселю. Но так же, как и в случае с Марселем, чувство это поверхностное, неглубокое. Оно связано с желанием обеспечить себе, если не сообщника, то, по крайней мере, сочувствующего. Я думал, Соломее ее привлекает еще и то, в чем она, в конце концов, заставила меня признаться. То, что случилось, тешит ее тайную неприязнь, ее презрение к нашей семье, которую она же и расшатала своим властолюбием. Но я заблуждался. Я жестоко ошибся. Мадам Резо зашипела было. «Так-так». Теперь и ты узнаешь, что такое неприятности с детьми. И тут же вся посерела и, задыхаясь, забормотала. Бедняжка, теперь она пропала. Но она довольно быстро взяла себя в руки и напустилась на меня. А ты что, не мог углядеть, с кем она водится? Однако, когда я заговариваю о том, что надо бы расспросить Соломею, она тут же принимается возражать, противореча самой себе. Соломея наверняка ничего не знает. Не надо ее травмировать. В конце концов, ты только предполагаешь, но у тебя нет доказательства, что Гонзага посадили или хотя бы даже, что он в чем-то провинился. Чего ты добьешься, если будешь торопить события? Предупреди Бертиль, этого достаточно, а в остальном будем настороже. Подождем. Молчать, таиться. Нет ничего более противного ее натуре. Она выпрямилась, но как бы она ни старалась держаться, на глазах у нее выступили слезы. Подбородок слегка вздрагивает. И сейчас, глядя на нее, я куда больше взволнован этим открытием, чем историей с Гонзага. Приходится признать очевидное. Мамаша самозабвенно полюбила Соломею. Вдруг, сразу, подобно тому, как заболевают малярией. Значит, у холодного чудовища моего детства по жилам течет все-таки горячая кровь, которая питает это пылкое чувство. Но почему только теперь, так поздно? Почему не в те далекие годы и не к нам, ее собственным детям? Глава 14. В нашем доме, выстроенном по моему желанию, в основном из стекла, не так-то легко сохранить тайну хотя бы даже на один день. То обстоятельство, что я вернулся вместе с матушкой, в первый момент послужило мне алиби. Я ничего не сказал, так что все подумали, что я ходил ее встречать. Пока мы ковырялись в своих тарелках, дети торчали в столовой, ожидая Гонзага. И я, к сожалению, не мог поговорить с Бертиль, которая то и дело бросала на меня встревоженный взгляд. Если домашние что-то и подозревали, они могли думать только, что дело идет о неприятностях, не касающихся нашей семьи. И мысль, что у меня может быть от них общая тайна с бабушкой, даже не приходила им в голову. Но в 3 часа Жанне, удивленный тем, что Гонзага так и не появился, сел в наш Ситроэн и поехал посмотреть, не застрял ли тот где-нибудь со своей машиной, но почти тотчас вернулся. «Вот это здорово!» – сказал он. «Моторки на месте нет. Значит, Гонзага приезжал за ней». «И сюда не зашел?» – воскликнула Соломея. «Возможно, родители попросили его покатать каких-нибудь неожиданных гостей?» – сказала Бертиль, не сводя с меня глаз. «Он зашел бы извиниться», – сказала Соломея. «Как мы с матушкой не старались продемонстрировать обезоруживающее спокойствие, как не пытались переменить тему разговора, я чувствовал себя словно в осаде». Соломея позвонила в Ланьи, но ей так же, как и мне, ответил автомат. Дети столпились вокруг нее. Я не мог помешать Жанне взять телефонную трубку и решительно заявить магнитофонной ленте. «Послушай, Гонзага, куда же ты запропастился? Надоело тебя ждать!» «Обманщик!» – крикнула в трубку блондина. «Позвони мне, милый, как только вернешься», – сказала наконец Соломея. Я облегченно вздохнул. Никто из них не назвал своего имени. Впрочем, это наивное утешение. В случае необходимости хороший следователь без труда доберется до моей дочери. «Что случилось?» – шепнула мне Бертиль, воспользовавшись этой интермедией. Перед нашим домом круто затормозил чей-то фиат, избавив меня от необходимости отвечать. Выскочив из машины своей матери, Мари Беони, подружка Жанне, бегом пронеслась через сад, в 2 прыжка взбежала на крыльцо и распахнула дверь. «Ну и скандал!» – воскликнула она, в то время как Жанне, приподняв ее за локти, оторвал от пола и поцеловал. Маленькая, всего 1,5 метра ростом, с личиком, утонувшим в море волос, Мари очень привлекательна. Верзила Жанне вообще питает слабость к миниатюрным девицам, но, сменив 10 других, с этой не расстается уже больше 2 лет. Ее грозный отец, налоговый инспектор в Ланьи, известный в округе своей строгостью, оправдываемый всегда одним и тем же доводом. «Не моя вина, если государство – великий вымогатель». Так робеет перед дочерью, что, несмотря на свои корсиканские принципы, мирится с тем, что он называет «предварительной связью». Однако Мария никогда не скрывала того, что связь эта у нее не первая. Более того, она признается в своих прежних романах с типичной для ее поколения легкостью. Впрочем, признается не то слово, потому что она вовсе не считает это провинностью. Вернее, она говорит о них откровенно. Хотя я уже и привык к подобным вещам. Временами у меня просто дух перехватывает, особенно когда я вижу, как улыбается при этом Жанне. Он не ревнует, а скорее даже польщен тем, что его девушка так свободно мыслит, что она не глупа и обходится ему не слишком дорого. То есть умеет наравне с молодым человеком тратить деньги своего папаши. начисто лишена врожденного женского искусства произносить высокопарные фразы и создавать сложности. В настоящую минуту это юное существо, вновь поставленное на собственные ножки, с тревогой взирает на Соломею. «Ты правда ничего не знаешь, Гонзага?» «Что Гонзага?» – спросила Соломея мгновенно изменившимся голосом. «А ведь все осталось по-прежнему, хотя наши дочери и начинают теперь с того, чем кончали их бабушки. Чувственность ли будет в них чувство, или наоборот, но результат один и тот же. Они одинаково быстро начинают страдать». «Кто бы мог подумать?» – продолжала Мари, уцепившись за пиджак Жанне. «Гонзага взяли сегодня в 11 часов у него дома. Служанка была отпущена, а родители уехали на уикенд на свою ферму в Луаре. Я сама видела, как полицейские прыгали через ограду». Нужно сказать, что Мари живет на одной улице с Гонзага, и именно у нее мои дети с ним и познакомились. Соломея словно оцепенела. «Ну, давай, выкладывай все», – сказала она. «Они обшарили дом сверху донизу», – продолжала Мари. «Говорят, больше всего им хотелось поймать одного типа. Но тот оказался проворнее их. Соседи видели, как он улизнул через заднюю калитку. А Гонзага спал. Полицейские надели на него наручники и увели». «Но почему? В чем дело?» – простонала Соломея. Ее тон успокоил меня. Значит, она ничего не знает. Все слушали, остолбенев, кроме моей матушки и Бертиль, которые незаметно подошли к Соломее, проскользнув у нее за спиной. «А дело все в травке», – сказала Мари. «У папы в полиции есть знакомые. От них он и узнал. Главный – тот, что удрал, а Гонзага – его сообщник. Полиция уже 3 месяца выслеживала группу студентов, которые снабжали травкой хиппи и университеты. В общем-то, полиция прохлопала. Конфисковали 5 пачек псевдосигарет, которые обнаружили в комоде. И все. А думали найти что-то поинтереснее». «Черт побери, склад-то был в моторной лодке. Сейчас наверняка уже разгруженная, она, должно быть, стоит себе где-нибудь в лодочном сарае». Но молчок. «Распространяться об этом не следует, а то еще разболтают, и тогда к нам могут явиться с обыском. Если будут считать, что мы ничего не знаем, а то, что мы знаем, уже не имеет никакого значения, то в полном молчании нет ничего плохого. Кто посмеет упрекнуть нас за это? Я вовсе не собираюсь признавать, что гражданский долг выше отцовского. Я не желаю, чтобы полицейский копался в белье Соломеи». «Он ничего мне не говорил, ничего», – твердила она сквозь зубы. «Еще счастье, что он тебя-то не впутал», – сказала блондина. «Лучше бы впутал». «Так вот откуда у него деньги», – осуждающий изрек Жанне. «Мне очень жаль. Мы все ими пользовались». «Не хочу больше о нем слышать», – сказала Бертиль. «Все потешаются над этой историей», – продолжала Мари. «Теперь, видно, о медицине Гонзага придется забыть. Даже у доктора Флормонтена могут быть неприятности. Представляю себе его вид, когда он вернется». «А какой вид у Соломеи? Вы разве не замечаете?» – злобно выкрикнула мадам Резо. «Дайте вы ей хотя бы опомниться!» По правде сказать, Соломея держалась хорошо, даже слишком хорошо, как статуя. Точно, вся она превратилась в мрамор. Один лишь лоб еще жил на ее лице и весь сморщился, поднялся над черной полоской бровей. Никто не смел шевельнуться. Соломея решилась первая. Бросив беглый взгляд на бабушку, она улыбнулась ей. Потом, слегка покачиваясь на высоких каблуках, направилась к двери. «Извините меня», — сказала она. «Мне надо побыть одной». Мы слышали, как она сперва настраивала свою скрипку. Потом перестала и захлопнула футляр. Целых 2 часа просидела она в своей комнате, и никто не мог заставить ее выйти оттуда. Наконец, матушке пришла в голову мысль сунуть ей под дверь записку. Соломея почти сразу открыла дверь. И они о чем-то 2 часа беседовали наедине. О чем? Ни та, ни другая никому ни слова потом не проронили. Молодежь почувствовала себя лишней. Отправились к Макслонам. А Бертиль, оставшись вдвоем со мной, начиняла тишину обрывками фраз. «Гонзага, я это припомню. Но я вовсе не уверена, что Соломея или... И надо же было, чтобы это случилось именно с ней. Или еще. С твоей матерью мы даже не были знакомы. А теперь она...» В 7:30 Бертиль пошла на кухню. А я позвонил Поль, но не застал ее. Потом Батисту, которого тоже не оказалось дома. Только я уселся перед телевизором, как мадам Резо и Соломея Форю спустились вниз, первая опираясь на вторую. Они сели возле меня и просидели, не говоря ни слова, пока не кончили передавать последние известия. Потом Соломея, по-прежнему далекая, отсутствующая, машинально поднялась, чтобы помочь матери накрыть на стол. «Мы долго беседовали», — сказала мадам Резо. «Девочке нужно переменить обстановку. Мне уже давно хотелось побывать на Канарских островах. Если вы не возражаете, я возьму ее с собой, и мы уедем». Уехать в тот самый момент, когда решается вопрос о наследстве, пойти на такие расходы? Видимо, мамаше страшно хотелось воспользоваться случаем. Я взглянул на жену, и мне показалось, что она насторожилась. Но первым пробормотал я. Ее же могут вызвать как свидетельницу. «Тем более», — сказала мадам Резо. Вдруг Соломея прижалась ко мне. От счастливой девочки, какой она была еще накануне, остались одни лишь черные локоны, да это юная линия щеки, а все лицо сделалось как-то жестче. «Позволь мне ненадолго уехать», — прошептала она. «Мне невыносимо сейчас оставаться здесь». В ту минуту, когда она прильнула губами к моему виску, я перехватил свирепый взгляд, сверкнувшись сквозь приспущенные ресницы мадам Резо. Потом Соломея встала, пересела поближе к бабушке, и я увидел уже только веко хищной птицы, нежно стерегущей свое гнездо. Глава 15. Эта способность навязывать другим свои решения, умение быстро их осуществлять, вернулись к матушке, как будто и не было 25-летнего перерыва. Вернулись, правда, ради прямо противоположных целей. На другой же день, в 9:00, после внимательного изучения моих географических карт, на которых она отметила, что нужно посмотреть, мадам Резо уже звонила в бюро путешествий, специально занимавшееся несезонными поездками по сниженным ценам. Не теряя зря времени, она тут же вновь сняла трубку и заказала 2 места. К счастью, еще нашлось 2 свободных места на самолет, вылетавший в тот же день. Затем она позвонила мэтру Дибону и предупредила, что уезжает, по крайней мере, на месяц. «Я бы хотела, — добавила она, — чтобы вы, не дожидаясь моего возвращения, подготовили пусть не купчую, но хотя бы соглашение о продаже хвалебного. Не тяните с этим делом. Получите подписи моих сыновей. Я составила проект соглашения и посылаю его вам. Потом она дала телеграмму Марте Жубо, мгновенно съездила со мной в банк, заставив меня снять определенную сумму, которую тут же мне возместила, нацарапав чек на свой банк. При этом она не преминула подчеркнуть, как дорого стоит путешествие, выражением лица побуждая меня предложить ей помощь, от которой она тут же бы отказалась, быть может, в надежде на то, что я буду настаивать. Рысью вернувшись домой, она воспользовалась тем, что младшие были в лицее, а Жанне снова занял на днях свое место у электронно-вычислительной машины в страховом обществе, где он работал до военной службы, и насела на Бертиль, все еще не решившую, отпускать ей Соломею или нет. Она наседала и на меня. Я не более, чем моя жена, горю желанием отпустить с ней Соломею. Но мне не хотелось огорчать дочь. Кроме Гоголя, был зачарован зрелищем такого пылкого покровительства, и мне любопытно было посмотреть, до чего оно может дойти. Она наседала и на девочку, которая, конечно, посчиталась бы с нашей просьбой повременить с поездкой. Она набивала ее чемодан, затягивала ремнем и шептала: «Не бери пример с меня, не плесневей в своей комнате и в своем разочаровании». Короче говоря, в 16 часов, пропустив впереди себя Соломею, мадам Ризо с широкой улыбкой уже предъявляла контролеру 2 билета на самолет. «В сущности, это мое воздушное крещение», – весело сказала она, победоносно махнув нам рукой через барьер. Мы проводили ее без радости. 10 минут спустя, поднявшись на террасу и вдыхая резкий запах керосина, который становится теперь ароматом дальних странствий, мы увидели, как каравелла, выплевывая 2 серые струи, встала на дыбы над взлетной дорожкой и быстро поднялась в ветчинно-розовое небо, окаймленное на горизонте плотной грядой облаков. Глава 16. 4 дня никаких вестей. Может быть, это следовало приписать нерадивости испанской почты? Когда мы посылали Соломею в Шотландию, а на следующий год в Ирландию совершенствоваться в английском языке, я заметил, что без нее в доме становится более пусто, чем без блондины или Жанне. Когда ее или Абена нет, у нас воцаряется особенная тишина. Стены словно раздвигаются, паркетины становятся длиннее. Соломея словно укорачивает их своими быстрыми шагами. Я не люблю думать об этом. Но все же нельзя не признать, что привязанности, как китайские астры, поддаются пересадке. Есть существа, которые в силу обстоятельств, казалось бы, должны значить для тебя меньше, чем они значат. Какое-то время ты стараешься проявлять к ним внимание из чувства долга, а потом их жизнь понемногу заполняет твою. Я это знаю лучше других, но не я один это испытал. Я не вставал из-за письменного стола, а блондина не отрывалась от своих тетрадей. Бертиль, нервничая, хлопотала по хозяйству. Убен, вернувшись из школы, одиноко бродил по саду или заглядывал в мой кабинет. «Ничего нет от Сме?» На 5-й день, в четверг, он с шумом бежал по лестнице, размахивая 2 совершенно одинаковыми почтовыми открытками, на которых высился вулкан Тейде, тенерифская достопримечательность №1, в белой шапке на фоне столь же безоблачного, сколь и преувеличенно синего неба. «Отлично», – подумал я, – «каждая пишет отдельно». Но у мадам Ризо на уме была одна только Соломея. Чем больше видишь, тем меньше у тебя времени копаться в себе. Я стараюсь показать ей, возможно, больше. Стараюсь, чтобы под прикрытием защитных очков она не уходила в свои мысли. А Соломея в не меньшей степени была занята мадам Ризо. 10 часов в день она проводит в экскурсиях. Бабушка буквально заполонила Канарские острова. Она хочет всюду поспеть и всем насладиться. Напиток сангрия, достопримечательности, устрицы, морские купания. Завтра она решила непременно слетать на кукурузники до Тенбела. Соломея, правда, добавляла: «Надеюсь, вы скучаете по мне так же, как я скучаю по всем РД?» И это все. Письма располагают к признаниям. Открытки же, которые могут прочесть почтальон, выручают тех, кто к признаниям не склонен. Но все же, чтобы нас не расстраивать, они стали присылать по открытке ежедневно. На всех были аккуратно наклеены разноцветные марки для Обена, который отклеивал их, держа над паром у носика чайника. Все они отличались яркостью красок. И на большинстве были изображены высокие бетонные здания, вознесшиеся среди цветов, чудесных пляжей, алоэ и банановых деревьев с огромными листьями, неизменно обтрепанными по краям. Наши путешественницы рикошетом летали от одного острова к другому, от Тенерифе к острову Гомера, от Иерро к Гран-Канария. А в это время мы, не двигаясь с места, рикошетом летали от белого к черному, от тревог к успокоению. Прежде всего появился полицейский в штатском. Толстенький, вежливый, он беспрестанно кивал головой и ласково задавал вопросы. Он собирал сведения. «Ничего серьезного, мсье и мадам. В связи с одним небольшим дельцем о торговле марихуаной. Некий Гонзага Флормонтен, приятель ваших детей, не так ли? И в первую очередь мадмуазель Соломеи, по общему мнению, прелестной девушки». Не приносил ли им когда-нибудь этот Гонзага сигареты? Не приходилось ли нам обращать внимание на специфический запах? Не замечали ли мы, что идет какая-то торговля? Слава Богу! Бертиль расхохоталась, и инспектор удовольствовался вместе с чашкой кофе моим безграничным удивлением. Спустя неделю в сумерки у наших дверей позвонил доктор Флормонтен. Поглаживая рукой розовую лысину, он начал с того, что попросил нас извинить его сына, которому не удалось в течение 10 дней дать нам о себе знать. Я ответил, что, как и все, имею о нем сведения, ибо слухами земля полнится. Доктор сразу же начал изливаться в жалобах. «Бедный мальчик, его ужасно подвели дурные приятели. Мы, которые его хорошо знаем, разумеется, не можем в этом сомневаться. Но отклика с нашей стороны не последовало. Тогда вдруг этот доктор, столь холодно ставивший диагнозы, гнусавя и заикаясь, принялся защищать сына. Речь его могла скорее разжалобить, нежели убедить». У единственного сына единственный отец. Отец никогда не признает, что сын у него негодяй. Но, уходя, доктор имел неосторожность небрежно спросить меня, не знаю ли я, что стало с лодкой. Я знаю только, в каких целях ее использовали. И знаю, что приятели Гонзага вовремя ее угнали, ответил я. Папаша оторопел. «Но тогда дело куда серьезнее, чем я думал», – испуганно сказал он. «Во всяком случае, никому об этом не говорите». Он дернул плечом, выпрямился, на прощание кивнул головой и влез в свою машину, ни слова не проронив о Соломее. Моя холодность, естественно, не позволила ему обнаружить подлинную цель своего визита». Но я догадывался о ней, и вскоре, когда пришло первое письмо из 14-го округа, догадки мои подтвердились. Одно из двух. Либо узник возвращал свободу моей дочери, либо пытался уцепиться за нее. О том, чтобы это проверить, не могло быть и речи. Подобно тому, как желтая черта на дороге считается стеной, так и запечатанный конверт должен считаться неприкосновенным. И это относится не только к моей обидчивой молодежи, но и к Абену. Личные письма дают ему веское основание смотреть на себя как на личность. Раз письмо адресовано ему, значит, какое-то третье лицо оказало ему внимание. Для него трудился почтальон. Родные уважают тайну его переписки. Когда-то я ненавидел власть тираническую, и потому теперь не переношу никакой власти, в том числе и своей собственной, и предпочитаю заменять ее решениями, принятыми сообща, позволяя себе разве что направлять их. Моя деликатность того же происхождения. Я слишком негодовал в те времена, когда мсье Резо фильтровал наши письма, когда он, по дальнозоркости сдвинув очки на кончик своего большого носа, подвергал тщательной проверке и то, что мы отправляли, и то, что получали, да еще передавал своей супруге для дополнительного просмотра. Ни Бертиль, ни дети, с которыми я посоветовался, не сочли возможным делать исключение из правила. Впрочем, второе письмо кое-что прояснило. Раз Гонзага проявляет упорство, значит, хочет уцепиться. Второе любовное послание вместе с первым было положено на видном месте на бюваре маленького секретера Соломеи в ее комнате, так называемой «комнате с коровами». Обои ее бесконечное число раз воспроизводят наскальную живопись в гроте Ласко. В отсутствие дочери мы там ничего не трогаем. Зато и она, как и ее братья и сестра, никогда не позволит себе оскорбить нас, заперев что-нибудь на ключ. Впрочем, нам очень скоро пришлось забыть о нашем гипотетическом зяте и подумать о вполне вероятной невестке. Как выразилась мадам Дару, которая не боится крепких словечек, пока дети совсем маленькие, мы занимаемся главным образом их нижним этажом. Потом мы долго трудимся над их головой. Когда же они совсем вырастают, мы вновь, как дураки, оказываемся перед старой проблемой. Однажды в субботу к нам явился другой отец, на сей раз отец Мари, и, сдерживая гнев, вежливо сообщил нам, что вот уже 2 недели, как его дочь обнаружила прискорбную склонность во время завтрака выбрасывать изо рта столько же пищи, сколько она в него закладывает. «Я пришел узнать, какие у вас намерения», — сказал он, устремив на меня взгляд человека, привыкшего по лицу угадывать обманщиков. «Вы хотите сказать намерение жены?» – уточнила Бертиль, напоминая ему, что мода на браки, устраиваемые родителями, прошла, и даже такой случай – не повод для исключения. «Мне очень симпатично, Мари», – тут же добавил я. «Но ей-богу же, надо предоставить молодым людям самим решать подобные вопросы». Было бы величайшей неосторожностью навязывать им то, чего они, несомненно, сами желают. Иначе всю жизнь при малейшей ссоре они станут бросать в лицо друг другу этот упрек. Нам ничего не оставалось, как вместе выпить по аперитиву. Роль благородного отца свелась теперь к немногому. В голову мне пришла забавная мысль. Вот как в наше время соединяются Корсика и Анжу. Причем на это даже не требуется их согласия. Подобно донорам, мы не знаем, каким образом распорядятся нашей кровью. Совершенно чужой человек, с которым еще накануне мы едва были знакомы, вдруг становится вторым дедушкой нашего внука. Ну да, дедушкой. Пришла мне в голову и другая, менее забавная мысль. Новое поколение уже готово сделать из меня дедушку. Когда мой будущий сват, почти успокоенный, ушел, я взглянул в передний на себя в зеркало. И мне показалось, что у меня довольно потрепанный вид. Впрочем, мсье Биани тревожился совершенно напрасно. Столь же требовательный к себе, как и к другим, Жанне, потому я и терплю, хотя порой он меня злит. Не из тех, кто пытается ускользнуть от ответственности. Скорее, он сам рвется ей навстречу и доволен, когда может доставить удовольствие другим. Как раздраженно говорил один из его учителей. В тот вечер, вернувшись с работы, Жанне зашел ко мне в кабинет, где мы с Бертиль считывали отпечатанную в 4 экземплярах статью и на свой манер объявил нам, какой оборот приняло дело. «Скажи, папа, я ведь Жан Резо номер 9, если считать от королевского судебного пристава, почившего в Бозе в 1760 году от заворота кишок. Так вот, на очереди следующий номер. Мари уже готовит 10-го Жанна Резо». Он держал себя совершенно свободно и ждал нашего одобрения. «Ладно», – сказал я, – «а на ком же ты женишься? Если можно, через месяц и без торжественной церемонии. Когда же ты женишься?» Решительность, простота, браво! Что касается волнения, то я знал, яблоко от яблони недалеко падает. Волнения он перед нами не обнаружит. Но я в таких случаях молчу, а Жанне опускается в рассуждение. Знаешь, что я думаю? Без этого можно было бы и обойтись. Ну, раз уж так случилось, давайте разберемся и посмотрим статистику. Мы попали в те 40% смельчаков, которые загодя обзаводятся первенцем. Но, признаюсь тебе, вышло это случайно. А раз уж он все равно появится на свет, мне немного обидно, что мы его сделали неумышленно. «Сейчас еще очень легко от него избавиться», – сказала Бертиль. «А значит, сохранить его все равно, что сделать умышленно». Мы замолчали, потому что в дверь 4 раза постучал Обен, чтобы я подписал ему табель. Жанне стучит 1 раз, Соломея 2, блондина 3, а Бертиль скребется. Но прежде чем выйти, будущий отец расцеловал нас всех. Он даже задержался и похлопал меня по плечу. Он-то был сделан умышленно. И если после смерти его матери в этом можно было усомниться, то ведь еще был я, живой свидетель этого факта. Час спустя, оставшись один в своем кабинете, я еще долго раздумывал над всем этим. Когда Жанне был маленьким, он, конечно, был мне гораздо ближе. Я очень любил его, моего мальчика. Но одно дело просто любить, другое – непрестанно пылать и трепетать от любви. Быть может, с годами Жанне стал уж слишком на меня не похож? Возможно, он что-то терял в моих глазах при сравнении с прелестью дочерей, которые в конце концов помогают отцу понять, сколько нежности таится в женщине. Когда позвонил колокольчик, призывавший к обеду, я перечитывал последнюю открытку со штемпелем о Ресифе с острова Лансароте. «Мы возвращаемся во вторник утром, увы», — сообщалось в ней. Но это было написано острым почерком моей матери, и ее черный росчерк перекрывал маленькую синюю подпись Соломеи, которая теми же чернилами вычеркнула слово «увы». «Девочка», – подумал я, – «наверное, не меньше меня устала от этого путешествия с такими короткими остановками, что нам даже ни разу не удалось связаться с ней. Как и Бертиль, я досадовал на это. Раздосадовала меня и дата ее возвращения. Рискуя показаться невнимательным, я, тем не менее, не мог поехать в Орли встретить ее. Я обещал быть у нотариуса, мэтра Дибона, который именно в этот день пригласил 3 братьев Резо к себе в Соледо. Мог ли я всех подвести? Нет, даже ради Соломеи». Глава 17. В начале февраля шины всегда оставляют четкий след на мокрой глине аллей. Никаких других следов, кроме моих, нет. Значит, до меня никто не приезжал. Правда, еще рано, поэтому я и проехал через хвалебное. Стойкий туман оживляет блекло-розовый тон наполовину выкрашившихся кирпичей, окрашивает в цвет морской волны потрескавшуюся черепицу, с которой вода, наверное, протекает на чердак. Так же, как у подножия стен, она стекает на землю из лопнувших водосточных желобов. Вдали, в лугах, зима затопляет канавы и терпеливо обмывает расчерченную множеством живых изгородей беспредельную шахматную доску травы, по которой, каркая, бродят непромокаемые, черные, как зонтики, вороны. Не успел я затормозить, как Марта Жабо вышла из своего дома. На голове у нее клеенчатый капюшон, на ногах резиновые полусапожки. В остальном же она бесстрашно пренебрегает сыростью, словно тело ее, пахнущее хлебом и кислым молоком, не боится воды. «Значит, вы теперь возитесь бумагами?» – сказала она. «И скоро станете владельцем земли, на которой стоите?» Она захихикала. «Владельцем? Ну да, я хочу сказать, после мадам». Я выхожу из машины и протягиваю ей руку, в которую она нерешительно вкладывает свою, вытерев ее о передник. «Заходите, поболтаем у огонька», – приглашает она. Я сажусь на низенькую хромоногую табуретку и грею руки над очагом, который был еще очагом Бертины, и где по-прежнему горят суковатые дрова, наколотые из прикорневой части ствола, достающейся лесорубу. Жабо, наверное, пришлось колоть их не час и не два, и мне только и остается, что слушать Марту. Чтобы не терять зря времени, она вынимает из формы маленькие местные сыры, потом принимается полоскать поддонники. «Да, прямо скажем, мадам больно круто повернула. Уж как она вас ругала! И между нами вы тоже не больно хорошо с ней поступили». Марта берет миску и размешивает в ней квасцы, чтобы сыр стал острее. Она продолжает доверительным тоном. «Нужно сказать, мсье Марсель помог вам тем, что хотел загробастать все наследство. А потом еще ваша барышня. Ну, просто не верится, видано ли, что мадам так загорелась. Соломея то, Соломея сё, только о ней и разговору. Мадам точно заколдовали». «Она вам это говорила?» «Она мне все говорит», – ответила Марта. «Вы знаете, ведь мадам ничего не умеет делать. И теперь, когда она осталась одна, без служанки, просто жалость берет. Я видела, как она варила эскалоп. Положила в кастрюлю с водой и ну кипятить. А уж о белье и говорить нечего. Помочила, вот и выстирала. Все серое-пресерое. И сушит над своей печкой. А печка-то дымит. Пуговица оторвалась для нее. Это беда. Вот она и приходит. Я ей помогаю. Она мне рассказывает». Марта берет тряпку, начинает вытирать формы для сыра. И раз уж она пустилась в откровенности, ободренная нашими неурядицами и долгими годами мамашиных признаний, она выкладывает мне все. «Простите, если не так скажу, но люди в Соледо скорее жалеют мсье Марселя. Такой приличный человек, ходит в церковь, жертвует на школу, на благотворительные дела». Захватить себе все привилегии и при этом, занимаясь благотворительностью, прослыть благодетелем. Сия метода мне знакома. Моя семья следует ей вот уже 200 лет. И хотя здешние крестьяне давно забыли о почитании господ, хотя им кажется, что они досконально знают свои права, они до сих пор клюют на эту приманку. Отметим еще одну частность, которая привела бы в восхищение моего отца. Марсель ни разу не ремонтировал фасад, так что штукатурка с него обваливается пластами. он предпочел поддерживать остатки былого семейного престижа. Вдруг Марта умолкает и прислушивается. «По берегу идет автобус», — говорит она. «Я ничего не слышу». Но ее острый слух крестьянки еще и не то улавливает. «Автобус замедляет ход. Это мсье Резо приехал». Не станем подскакивать от удивления. По традиции Марта называет Фреда, старшего сына нашего покойного отца, по фамилии. Однако при этом она чуть морщится. Если автобус остановится в конце аллеи, кто же может из него выйти? Из соседей? Никто. Иначе бы она это знала. Потому что она знает все. И в частности то, что у бедного мсье Резо нет машины. Он тоже мог ехать прямо в Салледо. Но раз уж он проезжал мимо и столько лет здесь не был, он не устоял перед желанием взглянуть на старый отчий дом. Пусть даже из-за этого ему пришлось пройти под дождем целый километр. Я вышел на порог, чтобы посмотреть, как он появится. Но неужели этот человек, чей толстый живот торчит между болтающимися полами старого габардинового пальто, этот человек, который прикрывает развернутой газетой свой блестящий череп, неужели это действительно Фред? Он тяжело шлепает по лужам, медлит, глядя по сторонам и словно пересчитывая оставшиеся деревья. Я, право, узнал его только когда он приблизился ко мне на расстояние 20 шагов, да и то благодаря его искривленному влево носу и выступающему вперед подбородку, торчащему между двумя жирными полушариями отвисших щек. Почему в эту минуту мне пришла в голову мысль, что я только на полтора года моложе его? Я похолодел. И меня не утешила даже его первая фраза. «А ты держишься молодцом, сукин сын!» И, помолчав немного, продолжает. А передо мной как будто воскресает прежняя Рохля. «Ты видел? Она все нам тут вырубила. Даже большой каменный дуб, посаженный первым владельцем имения. Страшно подумать, если бы он отыскался... Этот дуб времен Людовика XV, то оказалось бы, что из него сделан паркет в гостиной какого-нибудь торгаша. Пойдешь со мной? Я хочу посмотреть на остальное». «Мадам запрещает мне открывать дом в ее отсутствие», — говорит Марта. «Но вы можете побродить по парку. Я дам вам зонтик». Речь идет о красновато-буром зонте размером с церковный купол, под которым раз в неделю, сидя посреди базарной площади на табурете для доения коров перед корзиной с яйцами и утками со связанными лапками, Марта стоически бросает вызов мокрому снегу в ожидании своих постоянных покупателей. Мы легко помещаемся под ним вдвоем и меланхолически обходим парк, превращенный в пустырь. Телеги проложили здесь глубокие колеи. То тут, то там попадаются небольшие холмики, окруженные корнями, а в середине деревянная плита, почти погребальная, которую вровень с землей оставила электрическая пила. Круглая плита говорит о том, что здесь было хвойное дерево, овальное – лиственное. Число концентрических кругов указывает на возраст покойных. Я то и дело нагибаюсь и узнаю то гигантскую рябину, то рекордной высоты ясень, а по стойкому запаху серебристый кедр, секвою с красной древесиной. Каждое дерево по 6 метров в обхвате. Я уже не впервые на месте этого побоища, где жадность, вероятно, играла меньшую роль, чем злорадство при виде того, как падают деревья, столь же представительные в генеалогическом отношении для семьи землевладельцев, как и те, кто их посадил. «Стерва!» – ворчит Фред в каком-то веселом бешенстве. Фред, который все здесь помнит совсем иным и не может смириться с переменами, снова вернулся к тону той поры, когда мы вырезали буквы МП. Месть Психимари. На коре исчезнувших гигантов. Впрочем, вот уже четверть века ни он, ни я не приезжали побродить под их тенью. Ни он, ни я не можем считать себя совсем уж ни в чем не повинными. Мать пожертвовала деревьями Ризо. Я пожертвовал их идеями. Фред – их тщеславием. Марсель – их землей. Словно каждый из нас участвовал в крупной афере по разрушению, считая при этом, что только его можно извинить. Впрочем, какая странная непрерывность в прерывном. Подобно мадам Ризо, Фред ведет себя так, будто расстался со мной только вчера. Время лишило его волос, как оно лишило хвалебное столетних деревьев. Но Рохля, которому скоро 50, говорит своим прежним голосом: «Смотри-ка, а вот и Крапет!» К нам присоединяются генеральный президент-директор. Он издали видел, как мы спускались к пруду. Чтобы не промокнуть, он не вышел из машины, и его «Мерседес» медленно катит по бывшей кольцевой дороге, которая отличается теперь от луга только тем, что трава на ней чуть пониже. Сухие веточки трещат под колесами. Поравнявшись с нами, Крапет открывает дверцу и без всяких церемоний тоже укрывается под огромным зонтом Марты. «Я так и думал, что застану вас здесь», — говорит он. «Да, это Крапет. Он на время свободен от своей жены и детей, от своих дел и забот, так же, как мы свободны от наших. Он держится подчеркнуто непринужденно и даже здесь не может забыть, что он солидный буржуа, набравшийся американского духа и ставший крупным предпринимателем. Он носит в петлице скромный значок того братства, которое вербует своих членов среди руководителей предприятий, и с благословением монсеньоров, епископов, теперь их чаще принято называть святыми отцами, изменяет характер, если не деятельность благомыслящих властей». На мгновение он закатил глаза, когда увидел, во что превратился Фред. Но вот чудо! Держится он почти просто и чуть ли не сердечно. Сегодня, видимо, в его интересах спуститься с высот, прикинуться любезным. Видимо, ему стоит немалых усилий не разыгрывать из себя важную персону. Но могло ли не поразить его редкостное событие, не случавшееся с 1933 года, наше совместное пребывание в хвалебном? На несколько минут он растаял. Он забыл про вопросы, упреки, расчеты. Он все забыл, как и мы. Старший, средний, младший не имеют возраста. Годы, общественное положение, внешние приличия, выгода – все теряет свое значение, свой вес. Три брата стоят на берегу пруда под красно-бурым шелковым зонтом, по которому барабанят капли дождя. Только что они заметили лодку, свою старую лодку. Из нее нужно вычерпать воду, которая уже почти покрыла решетку. Но дно ее просмолено, бока выкрашены, уключены, смазаны жиром. «Жабо ходит в ней на рыбалку», — говорит Марсель. Мы все затаили сожаление о юной силе наших мускулах, об этих дерзновенных рейсах, когда мы широкими взмахами шеста гнали лодку против течения, направляя ее к узким стремнинам, где полая вода поворачивала ее поперек и прибивала к берегам, ощетинившимся черными колючками. И вдруг огромный зонт падает. Фред прыгнул в лодку. Из-под камьи, где лежат багры, он выхватил черпак и, налегая всей тяжестью на один борт, вновь обретя прежнюю сноровку, стал вычерпывать мутную грязную воду. Вот и готово. Когда черпак начинает скрести по дну, Марсель, в свою очередь, вскакивает в лодку, становится на носу, а я, как в былые годы, не заботясь о своих брюках, хватаю весло и, вспомним свою давнишнюю специальность, отталкиваюсь от берега, держу курс прямо на мостик, откуда однажды психимора прыгнула в самую тину. Все это мы проделываем молча. Да и о чем мы можем говорить, если общие у нас только воспоминания? Лодка скользит по болоту, в которое превратился ни разу не чищенный пруд. С юга на него надвинулись широкие заросли камыша, любимый приют диких уток. Площадь их теперь удвоилась, а с противоположной стороны его сильно урезал обвалившийся берег, искрошенный копытами ни одного поколения парнокопытных, которые стали ходить сюда на водопой. Дождь не прекращается. Вымокшие до нитки, но словно вновь принявшие крещение, мы пересекаем пруд. Нагнув головы, проплываем под мостиком и выходим в речку Оме. Нас начинает покачивать, и это воодушевляет Фреда. «Ну-ка, подналяг!» – кричит он. Бывало, заплыв между двумя сетями, мы нарочно баламутили воду, чтобы испугать рыбу и загнать ее в сети, где она зацепится жабрами. И вот мы, насчитывающие втроем 15 детей, но сейчас сами настоящие дети, стоим в лодке, широко расставив ноги и с хохотом дружно нажимаем то на правый, то на левый борт. Вода под днищем расступается. Упругие волны устремляются к берегам, шлепают по ним, хватают мохнатые корни ольшанника и ивняка, возвращаются к нам, встречая на пути новые волны, которые шумным всплеском то и дело откатываются от погружающейся все глубже лодки. Борта уже почти вровень с водой. Она вот-вот хлынет в лодку. И в этом состоит игра. Еще чуть пригнувшись, чтобы не потерять равновесие, почтенные господа теперь уже не босиком, как бывало прежде, и не в старых холщовых штанах, жмут еще сильнее. Уключены касаются черного месива, поднимающегося со дна, и роскошный ком размокшего вонючего ила, сдобренного остатками гниющих листьев, летит в лодку, избрав местом падения ноги генерального президента-директора, который, перестав смеяться, кричит: «Экая пакость! Хватит! Я набрал полные башмаки!» В результате мы опаздываем к мэтру Дибону, где нас ждет немаловажный сюрприз. В кабинете мы застаем не только нотариуса, но и нашу любезную матушку. По правде сказать, вид у нее довольно странный. Напудренная, подмазанная, с накладным шиньоном, завитая, с подкрашенными волосами, в костюме цвета морской волны, с короткой, едва прикрывающей колени юбкой. Она внимательно разглядывает нас. «Смотрите, какие вы свеженькие! Что я вам говорила, мэтр?» Они пошли в парк покататься на лодке, чтобы оживить свои воспоминания. И, видя мое крайнее удивление, поясняет: «Да, рядом с Соломеей я была слишком похожа на фею Карабос. Вот я и решила одеться посовременнее. Сегодня в 10 утра мы прибыли в Орли. Тебя там не оказалось. Я позвонила Бертиль и узнала, что соглашение будет подписываться только сегодня. Мы как раз успели к скорому поезду на Сабле. А мэтр Дибон был так любезен, что согласился нас встретить. У меня, дорогая мадам Резо, есть ваша доверенность», – сказал нотариус. «Но все мы предпочитаем, чтобы вы присутствовали лично». И, обращаясь ко мне, он добавил: «Ваша дочь из скромности не решилась зайти сюда. Я поручил ее своей жене, пока мы будем беседовать». Предполагалось, что беседа будет короткой, ибо, в принципе, все было заранее согласовано. Но как только нотариус коснулся подробностей, договаривающиеся стороны встрепенулись и каждый попытался схватить щуку по размерам собственной пасти, как гласит местное выражение. Марсель, застывший было на месте, едва он заметил мадам Рызо, и снова принявший оскорбленный вид, оскорбленный тем, что его поставили на одну доску с нами, напоминает, что две большие фермы теперь отделены от остального имения и что границей отныне будет река. Я легко с этим соглашаюсь. Но тут же он добавляет, что речь идет о ее северном береге, и значит, пруд окажется с его стороны, равно как и болото с дикими утками. Я возражаю, мотивируя тем, что в таком случае развлечения, подобные нашему сегодняшнему, впредь будут мне недоступны. Давайте не смешивать жанры, сухо отрезает Марсель. Мне предоставляется право удить рыбу и кататься на лодке, но за это я должен уступить камышовые заросли, которые, как я понял, послужат приманкой для покупателей южной части имения, если он любит подстерегать уток в шалаше. По этому пункту соглашение достигнуто. Но Фред считает, что ему должны быть возмещены расходы на поездку. Мадам Рызо, основываясь на том, что процент на суду повысили, требует, чтобы я платил ей содолженные суммы на 1% больше. Ну и ну. Это последняя битва между буржуа, в которой каждый хочет доказать самому себе, что он умеет защищаться. В такой битве я никогда не одержу победы. Ну, скажем, 0,5%, предлагает мэтр Дебон. Пусть будет 0,5%. Эти мелкие препирательства раздражают меня и вызывают в памяти другую, очень давно забытую сцену, происходившую в этом же самом кабинете, когда в нем еще царил покойный мэтр Сен-Жермен. Я сидел на этом же месте, что и сейчас, но возле меня была сероглазая Моника с длинными загнутыми ресницами. Что подумала бы она об этом реванше? Да и можно ли считать это реваншем? Моника сидела на стуле, у которого не хватало одной перекладины. Этот стул и сейчас стоит здесь, опустевший. Она ничего не говорила. Она тихонько раскачивалась на задних ножках стула и чуть иронически улыбалась. Будь она сегодня здесь, улыбалась бы она. И не прошептала ли бы она мне на ухо, как это делала иногда, когда хотела вызвать на откровенность заносчивого сына мадам Рызо. Да будь искренним с самим собою. Да, конечно, она откинула бы голову, засмеялась бы своим переливчатым смехом. Ну что ж, мой милый, ведь однажды ты сказал мне, теперь я больше слышать не хочу о Рызо. Признайся, что положение забавное. Ты не перестал производить на свет новых Рызо. И со мной, и с Бертиль. А чем же ты жил все эти годы? Кем занимался? Нет, нет, мой милый, не всегда ты был битым. Напротив, ты член этого клана. И ты, мне кажется, больше, чем кто-либо эксплуатировал остальных. «Вы совершили приятное путешествие? Не слишком это было утомительно?» – спрашивает Марсель мамашу, пока мэтр Дебон готовит бумаги. Мадам Рызо вполголоса цитирует наизусть путеводитель Бедекера. «Зачем я буду искать себе оправдание? Да здравствуют мои противоречия, если они мне присущи. Я чувствую, как меня охватывает затаённое, но безудержное веселье». А ведь правда же, и сейчас эти дамы и господа все без исключения старательно избегают малейшего намека на мою профессию. Возникающая все время между нами неловкость вовсе не связана с вопросом денег. Тут я легко уступаю им. Все, и прежде всего, они сами прекрасно знают, что им не дает покоя. В молодости вас называли «хватай-глотай», писала мне мадам Ламбер. Теперь вас чаще называют людоед. Бывают счастливые минуты, когда они об этом забывают. Потом снова вспоминают, ежатся под моим жадным взглядом и втайне думают. Взгляните сейчас хотя бы на генерального президента-директора, этого примерного христианина, этого скромнейшего из скромников, который с готовностью поддерживает все – догму, порядок, богатство. И в этих незыблемых ценностях черпает и нравственную чистоту, и силу, и душевное спокойствие. Он прикрыл глаза. Под опущенными веками он чувствует себя, как птица под крылом, тревожная, зябкая, когда налетает порыв ветра. Взгляните на нашу дорогую старушку Психимору, на этого злого демона семьи. Как она меняется! Ведь не случайно же она сидит, повернувшись в полоборота. Взгляните на мсье Резо, которого, поменяв местами согласные, следовало бы назвать «зеро». Как нервно он потирает руки. Еще немного, и я начну питаться одним молоком. А потом мне вдруг становится стыдно. «Ну как, детишки, в порядке?» Вежливо осведомляется мадам Резо, чтобы прервать молчание. Но забывает уточнить, к кому относится ее вопрос. «В полном порядке, спасибо». Разом отвечают все три брата. Готовность, с которой мы ей ответили, знаменательна. В этом отношении все мы оказали ей одинаковое противодействие. Каждый создал себе свою семью. И как раз дети, которым все мы в различной среде посвятили свою жизнь, именно эти дети и поддерживают наше полнейшее отчуждение. Жесткий взгляд мадам Резо скользит, не останавливаясь с одного на другого. «Прошу вас вот здесь поставить свою подпись, дорогая мадам Резо», весьма кстати предлагает мэтр Дюбон. Выход наш, тем не менее, был достаточно торжественным. От конторщика к мелочному торговцу, от почтальона к почтовому чиновнику. Новость распространилась по всему Соледо. Под синими крышами низеньких домов с журчащими водосточными трубами большая часть оконных занавесок пришла в движение. Несколько старух прочно засели за своими калитками, верхняя часть которых закрывается только на ночь. И головы их торчат оттуда, как лошадиные головы из стойла. Сам кюре в сутане, о костюме с пасторским воротником здесь и не слыхали, читает на церковной паперти свой молитвенник. Мадам Резо очень медленно проходит два десятка метров, отделяющих ее от машин. Она уцепилась за мою руку и за руку Марселя, чтобы все это видели. Она и приехала сюда только ради того, чтобы развеять легенду, чтобы широко продемонстрировать улыбку общего примирения. Но не поворачивая головы, она бросает только что присоединившейся к нам Соломее, очаровательной в своем новом английском костюмчике, на котором блестит незнакомая мне брошь. «Ожидая нас, ты не слишком скучала, моя птичка?» «Отвезти вас хвалебное?» спрашивает Марсель. «Спасибо, не надо», слащавым тоном отвечает мадам Резо. «Я вернусь в Париж с твоим братом. А ты вот что, возьми-ка с собой Фреда. Правда, мы оплатили ему поездку, но на этом он тоже кое-что сэкономит». Так мы и расстались. Прощание вышло несколько натянутым. Дверца Мерседеса хлопнула слишком сильно. Но пока я размышляю над тем, кто же в сущности сегодня больше всех выгадал, пока я выезжаю первым, испытывая неприятное чувство от того, что оказался шофером мамаши, она, удобно расположившись в машине, расточает через стекло дружеские приветствия. Глава 18. Я сразу заметил это. Превращение коснулось не только туалета. Она строила гримаски, она корчила рожицы, У нее появилось два разных голоса. Одним она нашептывала в дорогое ее сердцу ушко. Другой, излишне громкий, предназначался для того, чтобы подчеркнуть дистанцию. Все ее жесты, все взгляды выражали одно стремление – обнять, приласкать, коснуться. Впрочем, не больше. Она еще не привыкла. Она страдала от того, что так долго сдерживалась. Но никакое другое слово, кроме слова «страсть», не подошло бы для определения чувства, снедавшего эту женщину. Она словно возрождалась в этой страсти. Одновременно была и прежней, и новой. И как бы раскололась вдоль на две половинки. Одна половинка этой дамы, с той стороны, где печень, несколько смехотворно помолодев, все же сохранила властные повадки психиморы. А половинка со стороны сердца излучала улыбки. Тут она была рабой своей внучки. К счастью, Соломея, все еще сумрачная, все еще поглощенная своими заботами, пока что, видимо, не осознала до конца своей власти. Ее даже раздражали чрезмерная предупредительность и назойливое внимание бабушки. Иногда она с бесцеремонной откровенностью давала ей отпор, что вовсе не обескураживало мадам Резо, а, напротив, восхищало. По крайней мере, всегда знаешь, что у этой девочки на сердце, радовалась она, вспоминая, как матушка не терпела ни малейшего возражения с нашей стороны. Я находил все это странным, а порой и оскорбительным. Прежде чем уехать в Париж, мадам Резо стала в моем присутствии отдавать распоряжение чите Жубо. Этим она хотела показать, что по-прежнему считает себя хозяйкой. Затем тут же принялась намечать, какие ремонтные работы надо предпринять. «Разумеется, не все сразу», – уверяла она. Но к проводке электричества, и в самом деле необходимой, быстро прибавилась не менее срочная прокладка водопровода, который мог действовать только при наличии артезианского колодца и, разумеется, резервуара для фильтрации и поддержания напора воды, а также большого котла, чтобы обеспечить горячей водой современную кухонную мойку и ванную комнату. Кроме того, разве она не права? Учитывая размеры дома и количество жильцов, которые съедутся на лето, если, как ей бы хотелось, мы будем проводить каникулы в хвалебном, необходимо установить два туалета. Один для мальчика, другой для девочек. «А еще что?» – совершенно обалдев, спросил новый владелец. «Известно что!» – не моргнув глазом, воскликнула мамаша. «Раз вы приезжаете в июле, к этому времени нужно отремонтировать по крайней мере 3-4 комнаты». «Это уж слишком, бабуля», – сказала Соломея. «Ведь папа же не фальшивомонетчик, он не печатает денег. Дядя Марсель ничего не делал. Почему же ты хочешь, чтобы мы делали все?» Впервые я услышал ласковое обращение к матушке, придуманное Соломеей во время путешествия. И впервые мне пришлось воспользоваться ее влиянием. Когда девочка сказала «мы», мадам Резо передернула. От этого местоимения пахло неким содружеством, тогда как для нового поколения это просто словесный способ подчеркнуть свои права, заявить о себе как о полноправном члене семейного коллектива, оставляя нам, родителям, единственную привилегию – этот коллектив финансировать. Но Соломея, не теряя здравомыслия, как это бывает с ней обычно, когда она не во власти чувства, уже перешла от множественного числа к единственному. «Не знаю, почему бы тебе сначала не попросить суды на ремонт и модернизацию деревенского дома? Тебе, конечно, не откажут, тем более, что водопроводом будут пользоваться и Жабо. Ради фермы помогут и замку». Выходит, РЗО должны обращаться за помощью к государству, чтобы иметь возможность мыть своих ребятишек и свои овощи. Папа предпочел бы, чтобы надрывалась служанка, таская воду из колодца. Но матушка, пройдя путь от своего величия до падения, стала смотреть на вещи куда реалистичнее. «Ты у меня умница», – сказала она. «Ну, хотя и на льготных условиях, это все равно займ. Осилит ли твой отец еще и это?» «Осилить я мог теперь весьма немногое, но упрекать меня в этом не следовало. Я уже не знал, отказываться мне или соглашаться, когда Соломея в своем простодушии повернула все совсем в другую сторону». «Папа вытряхнул уже почти все, что у него было», – сказала она. «А ты?» «Вот что значит быть скрягой, оставаясь при этом гордячкой». Мадам Резо явно терзалась, хотя и хорохорилась. Но ее страсть к Соломее помогла гордости одолеть скупость. Не глядя на меня, не считаясь даже с моим присутствием, она обвила рукой шею моего юного адвоката. «Ну так пополам идет?» – сказала она с нежной гримаской на лице. Глава 19. Она пошла бы и не на такие жертвы, лишь бы оттеснить нас. Лишь бы утвердить свое превосходство, совершенно не интересуясь ни тем, как мы к этому относимся, ни тем, какой она причиняет вред. И в любви, и в ненависти она была верна себе, упрямая, настойчивая, целеустремленная, безразличная ко всему остальному. Когда человек уже не может навязывать свою волю, он начинает хитрить, действует из-под тишка, продвигается к своей цели не спеша. Но очень скоро стало очевидным, что она будет считать меня своим злейшим врагом всякий раз, как я буду пытаться помешать ей занять наше место возле Соломеи. Уже в машине, на обратном пути в Гурне, куда ни Бертиль, ни я не собирались приглашать ее снова, и куда она направилась по собственному почину, произошел ничтожный инцидент, послуживший началом целой серии знаменательных событий. Я передал руль Соломее, отчасти с тем, чтобы она могла воспользоваться недавно полученными ею правами, отчасти, чтобы она пересела с заднего сиденья. Мадам Резо, мгновенно скорчив кислую мину, выдержала не более 15 минут. Очень скоро она уже начала нервно крутить ручку, опустила стекло, жадно вдохнула воздух. «Странное дело, меня же никогда не укачивало», – призналась она. «Спереди трясет гораздо меньше». Мне пришлось уступить ей свое место. Вечером, выйдя из машины в Гурне, мадам Резо чмокнула по очереди всех присутствующих, не особенно отличая их друг от друга. Потом уселась в большое кресло у камина и стала раздувать огонь, чисто, впрочем, декоративный. При этом она уже в который раз, словоохотливо описывая остров за островом, рассказывала о своем паломничестве в страну Гуанчи и канареек. В каждом порту, на каждом пляже, при входе в каждую церковь она прежде всего видела Соломею, такую душечку в своем бикини, что можно понять этих дураков-американцев, которые свистели от восторга, когда она проходила. Такую смелую, ежедневно поднимающуюся в брючках на очередной вулкан. И при этом до того способную, что она мгновенно научилась объясняться по-испански. Мамаша была неиссякаема. Когда, наконец, она решила перевести дух, Бертиль, воспользовавшись паузой, сообщила ей о предстоящей женитьбе Жанне. «Ах, вот как!» – сказала мадам Резо, не поинтересовавшись ни датой, ни избранницей. Поскольку Соломея поднялась к себе в комнату, Бертиль продолжала говорить, рассказала о посещении инспектора, о визите доктора Флормонтена. На этот раз матушка слушала ее, нахмурив брови, приставив руку рупором к уху. Но когда Бертиль намекнула насчет писем, мадам Рюзо воскликнула: «Надеюсь, вы их сожгли?» Бертиль возмутилась во имя свободы. Мадам Рюзо возмутилась во имя осторожности. Когда Соломея вновь спустилась вниз, серьезная, сосредоточенная, молчаливая, мадам Рюзо удалось удержаться от вопросов, но она не могла скрыть тревогу, написанную на ее лице. Прошло несколько минут, прежде чем она вновь обрела хладнокровие. «Кстати, милочка, может быть, тебе следовало бы сказать родителям, что ты собираешься пойти работать?» Впрочем, мадам Рюзо очень быстро внутренне собралась, вновь развила деятельность и целые дни пропадала в Париже. Теперь мы, строго говоря, видели ее только по вечерам. Она возвращалась измотанная и в конце концов призналась Бертиль: «Знаете, мне надоело всю зиму киснуть в фуалебном. Я давно хотела купить себе квартирку в Париже. Теперь, когда я получила свою долю наследства Плювиньеков, это стало возможным. Но нужно еще найти что-нибудь за подходящую цену. Совершенно ясно, что в ее возрасте, при ее зрении, с ее слухом, разве могла она колесить по Парижу без Соломеи? И разве не следует чем-то занять девочку, пока мы подыщем для нее место?» Предлог был в самом деле отличный. Мы с Бертиль просто не знали, что делать с Соломеей. Если у бабули, которую блондина продолжала называть бабушкой, тогда как Обен, обращаясь к ней, употреблял слово «бабуся», говоря уже в третьем лице «бабенька», а Жанне намеренно величал «мадам», если у бабули, казалось, была только одна внучка, то у нас с Бертиль было как-никак четверо детей. Ей пришлось убедиться в этом первое же воскресенье, когда мы все собрались вместе. Блондина болтала о тряпках со своей сестрой. Они были похожи на двух заговорщиц. А Бен приставал к Соломее, требуя, чтобы та решила ему десятую вертикаль кроссворда из Леглона. Бертиль хотела примерить ей свитер, связанный в ее отсутствие. Жанне о чем-то пререкался с ними, а я внимательно смотрел на все это и слушал, в то время как сама Соломея, цветок в букете, дочь своей семьи, отдыхала от разъездов прошедшей недели. Нет, право же, эту семейную идиллию мадам Рюзо перенести не могла. Она вся пожелтела. Она стала жаловаться на печень, отказалась обедать, легла, заставила Соломею раз пять не меньше приносить ей чай. Девочку это немного раздражало, и все-таки ее снисходительное отношение к бабушке не переставало меня удивлять. Впрочем, что это? Снисходительность или расчет? Или то и другое вместе? Когда мне удалось наконец остаться с Соломеей с глазу на глаз, я тотчас спросил ее, как она терпит то, что моя мамаша до такой степени завладела ею. И девочка тут же призналась: «Не скрою от тебя, она настолько же трогает меня, насколько и утомляет». Секунду спустя она добавила: «Что поделаешь, раз нужно, значит нужно». Ее решительный вид ничего мне не объяснял. Но это несвойственное ей молчание позволяло догадываться о том, что будет дальше. Матушка оттолкнула от нас Соломею. Пройдет немного времени, и Соломея оттолкнет ее от себя. А пока что мадам Рюзо играла на всем. Она играла на своем возрасте, о котором напоминала нам непрестанно. Трудно спорить со старым человеком, хотя бы уже потому, что ему остается всего каких-нибудь 2-3% от его жизни. Играла на своем здоровье, причем ее эмфизема всегда вовремя вызывала у нее требуемый приступ кашля. Играла на своей ренте, Не бог весть какой, но все-таки значительный. Она не скупилась на советы бабушки Дару, которая пеклась о том, как бы понадежнее поместить свои деньги, и о том, чтобы от родителей к детям все переходило в должном порядке и согласно пресловутой формуле «кровь, любовь, воспитание, наследство». Причем этот последний фактор, хоть и наиболее подверженный случайностям, мог часто восполнять отсутствие других. Она играла на чувстве неловкости Бертиль, которая, опасаясь, как бы не создалось впечатление, будто она хочет использовать ситуацию в интересах своей дочери, пыталась урезонить свекровь, но та принимала все упреки на себя. «Я не хотела бы, чтобы девочка злоупотребляла», — говорила Бертиль. «Но ведь это я сама злоупотребляю», — спокойно возражала мадам Резо. «Любишь не того, кого хочешь, любишь того, кого можешь. При этом всегда происходит удочерение или усыновление». И тут же колола в другое чувствительное место. «Жанне собирается жениться. Позвольте мне компенсировать расходы на свадьбу». Я уж не говорю о том, как она снабжала Абена марками, как притворно восторгалась фотографиями, изготовленными блондиной. Мадам Рузо пыталась действовать и через Батиста. Просила его написать ее портрет. Не говорю я и о ее искусстве поощрять равнодушие с одной стороны и подчеркнуть малейшую выгоду с другой. Например, она сказала Соломее: «Твоя сестра еще совсем девчонка, Бертиль. Вот сын вашего мужа и пристроен мне. Когда старшие уедут, вы в сущности останетесь с вашими родными детьми». Нет, у нас не было такого чувства, что от общения с ней мы становимся лучше. Скорее, нам казалось, что нас расшвыривает центробежная сила семейного хоровода. Поэтому мы ощутили некоторое облегчение, когда спустя 2 недели матушка вернулась однажды вечером с коробкой пирожных, перевязанных тесемкой, и торжествующе сообщила: «Одним выстрелом 2 зайцев убили. Мне нашли квартирку, а Соломею работу. Помнишь Макса Бартоломи?» «Да, я помнил об этом первом в нашем семье корсиканском браке одной из наших теток, обладательницы внушительного бюста. Помнила ее отпрыска, долговязого, тощего кузена, который шутки ради придумал фразу, якобы произнесенную на смертном одре моим двоюродным дедом Рене Резо, скончавшимся от мучительной болезни предстательной железы. Хоть он и граф, папский, правда, он великолепно пристроился, этот парень». Восхищенно продолжала мадам Резо. «ФБНЗ, ты понимаешь, что это значит? Французский банк по делам недвижимого имущества и земельной собственности. Это ведь он. Реконструкция 13-го округа тоже он. Я помню, Марсель когда-то сказал мне, из нашей семьи только Макс и я действительно достигли какого-то положения». Но его очень сильно критикуют. Эти строительные магнаты далеко не филантропы. Ну так вот, я набралась нахальства, пошла к нему, предварительно не условившись, и каким-то чудом он меня принял. Он прекрасно тебя помнит. Он так смеялся. Ах уж этот хватай-глотай. Я торгую домами, а он томами. Он, кажется, был в восторге от того, что может оказать тебе услугу. По правде говоря, я ничего у него не просил, заметил я вполголоса. Ну ладно, папа, вмешалась Соломея. На ней опять было новое платье, туфли и сумочка из крокодиловой кожи. Жанна и Мари сидели в уголке, прижавшись друг к другу, и раздевали ее презрительным взглядом. Блондина слева от меня умирала от зависти. Бертиль справа была сама снисходительность. А мне не импонировало ни одно из этих чувств, ибо они разрушали наше согласие. Но мадам Резо весело продолжала. Короче говоря, Макс моментально предложил мне очень недорогую трехкомнатную квартиру на 8-м этаже резиденции мэра Винги на авеню Шуази, где у него есть конторы. Ну а Соломея пройдет небольшую стажировку и будет сопровождать клиентов Макса. Охваченная безграничной радостью, мадам Резо даже не заметила, что ее сообщение отнюдь не вызвало всеобщего энтузиазма. Больше всех была огорчена Бертиль, не спешившая выражать благодарность. Сама Соломея не скрывала чувства неловкости. «Я начну с будущего понедельника», – сказала она, чтобы прекратить разговор. «Кстати, это очень удобно», – добавила мадам Резо. «Раз она будет работать в том же доме, она сможет каждый день приходить ко мне обедать». Глава 20. После того, как мадам Резо переехала в 13-й округ, мы смогли, наконец, заняться другими проблемами. На сей раз их поставил перед нами Жанне в ожидании новых проблем, которые возникнут в связи с блондиной или Обеном. Дети не могут освободить нас от забот, не освободив от самих себя. Общее правило. Когда вопрос о браке уже решен, неизбежно возникают всякие осложнения. Ведь молодые люди не столько женятся сами, сколько их женит множество причастных к этому людей. Родители, друзья, бюро услуг, врачи-консультанты, рестораторы, ювелиры, поставщики и, разумеется, трое официальных лиц, представители нотариальной конторы, церкви и мэрии. Но у нас, кроме всего, была еще одна дополнительная сложность. Нам всегда легче было сдвинуть с места стену, чем заставить Жанне хоть в чем-то отступить от его принципов. Да, он женился. Но отвращение ко всему, что могло напомнить ему о его буржуазном происхождении, запрещало ему подписать брачный контракт. Бионе отец, готовый дать за дочерью приданное в виде квартиры, посмел заговорить с ним о том, чтобы в контракте поставить пункт о раздельном имуществе. «Начинать с раздела? Ну уж нет!» – возмутился Жанне. Вообразив, что Жанне зарится на его деньги, наш налоговый инспектор в бешенстве позвонил мне по телефону. «Если моя дочь в таком положении, он считает, что ему позволено все?» Я разуверил инспектора. В каком бы виде ни предлагалось приданное, будущий зять станет считать, что его покупают. Поскольку Жанне не предполагал хотя бы даже временно жить у своего отца или у тестя, поскольку у него не было 5000 франков, а незначительный срок его службы в компании не позволял ему обратиться с просьбой о денежной суде, он считал для себя делом чести переселить бедную Мари в какую-нибудь мансарду. Это ее-то, единственную дочь, привыкшую к комфортабельной 8-комнатной вилле. «Он с ума сошел», – сказал Бионе. Вечером спор возобновился. Кто-то заговорил о кузене Максе, новом патроне Соломеи. «Гангстер квадратного метра. Лучше сдохнуть где-нибудь под мостом, чем задолжать ему хотя бы сантим», – заявил Жанне. На худой конец он соглашался принять в долг деньги, необходимые для минимального взноса за квартиру, но при том условии, что обе семьи дадут ему поровну. «Это поставило бы меня в затруднительное положение. Я только что обязался выкупить хвалебное. Хотя, пожалуй, если заложить дом...» «Категорически тебе запрещаю», – отчеканил Жанне. Прошло несколько дней. Мари была уже на 3-м месяце. Наконец появился спаситель – Батист Фарю. «Устроит тебя 3 комнаты во 2-й башне на 13-м этаже окнами на канал с условием платить пожизненную ренту хозяйке. Рента чуть выше обычной квартирной платы. Хозяйке 76 лет. Придется мотаться из Шеля в Париж. Ну что же делать? Беру», – сказал Жан Резо, поколение номер 9. с наивной серьезностью. Пора было решить этот вопрос. Чтобы уговорить старую даму переехать в дом для престарелых, чита Биани втихомолку дала ей хороший куш, о чем молодые супруги долго не подозревали. Но наши беды на этом еще не кончились. Мадам Биани пришла к нам пообедать вместе с Мари, чтобы назначить день свадьбы и уточнить последние детали. В субботу в обычной одежде, потребовал Жанне, и не больше 20 человек за столом. «Невеста стоит праздника», – говорили в старину добрые люди, глядя на свадебный кортеж. «Я терпеть не могу, когда пускают пыль в глаза, но мне приятно, если по случаю торжественного дня все принаряжаются». Таково было и мнение блондины, которая недовольно поморщилась. «Из-за тебя мне не сошьют длинного платья». Мари, чья талия уже несколько округлилась, не поддержала ее. Тем временем Бертиль считала по пальцам. 6 Резо плюс 2 бабушки, 3 Биани, сказала Мари, плюс 2 дедушки и 2 бабушки, которые приедут из Бастии. Уже 17, воскликнул Обен. А свидетели, а дяди и тети, сказала мадам Биани, странная маленькая женщина со светлыми крашенными волосами, что так не вязалось с цветом ее лица и корсиканским акцентом. «А приятели?» – спросила блондина. «Ты хочешь оставить меня без кавалера?» Это был решающий аргумент. Приятели спасли дядюшек. «Ладно, согласен на 30 человек», – проворчал Жанне. «Вообще-то он вовсе не скуп. Скорее, даже расточителен. Но поскольку шею его облегает ворот водолазки по современной моде, он терзаем заботой о своем престиже в новом его понимании, боязнью, как бы не сделать слишком много, чувством, противоположным тому, какое мучило наших дедов. Они боялись сделать слишком мало. Пусть будет 30 человек, но где? Желтые ворота в Винсентском лесу? Червоный туз за городом? Еще чего. Жанны не хотел ни большого зала, ни разнообразного меню в специальном ресторане для свадебных обедов. Сошлись на кабачке на берегу Марны. «Мне остается только предупредить священника», — сказала мадам Биани. «Что?» — спросил Жанны. «Ну как же?» сказала Мари. При этих односложных словах, полных куда большего значения, чем иные пространственные рассуждения, пораженный Жанне на мгновение замолчал, уставившись на сидевшую с раскрытым ртом Мари. Для него это было естественно, совершенно исключено, а потому ему и в голову не могло прийти, что Мари другого мнения, как, впрочем, и всем нам. Ведь у нас никогда об этом и речи не было. Для наших дедушек и бабушек брачное свидетельство ничего не значило. Только благословение церкви делало брак действительным. Для нашего же поколения, ведь мы-то, как-никак крещенные, заботами старших, все это пустые формальности, ряд обычаев, от сугубо практических до чисто театральных. Нотариус, мэр, священник, то есть деньги, бумаги, церемониал. Мне лично не хотелось выступать ни за, ни против. «Не может быть!» – сказал Жанне. «Неужели тебе нужен орган?» «Да, мне хотелось бы», – проговорила Мари. «Гражданский брак», – простонала мадам Биани. «Что мне придется выслушивать в Бастии? Что скажет мой муж?» «Да», – сказала Бертиль, – «моя мама может от этого просто заболеть, а уж о свекрови говорить нечего». «Нет, мадам Резо, возможно, и не заболеет. Она заметно изменилась со времен наставников в сутанах и семейной исповеди. Вино ее причастия уже основательно разбавлено водой. И пари держу, что отказ викариев от установленного порядка, от сутаны, от кухонной латыни, от индульгенции, от поста и излишней скромности не укрепил ее веры. Но она лишний раз предсказала бы конец света». Жанне, которому нужен был козел отпущения, взорвался. «Ах, бабушка Резо! Ну, тут уж скажу прямо. Придет, Что ж поделаешь? Не придет, тем лучше. Я прекрасно обходился без нее, так же, как и она без меня, с самого моего рождения. Бедный мальчик. Он страдал, как раввин, которого заставили есть свинину. Я знаю его любимое изречение: где рождается обязанность, там умирает выбор. Или «дерзай, противопоставляй, излагай, но не уступай никогда». С ним нелегко иметь дело, с моим сыночком. На пути к правде он не признает окольных троп, но он умеет думать и о других. А так как другой, в данном случае, была Мари, которая в своем положении имела право на мягкую скамеечку, чтобы становиться на колени в церкви, то у нее были шансы одержать верх. Как мужчина мужчине, он, возможно, поплакался бы в жилетку батисту. Я уже представляю себе, как тот картавит. Что поделать? Для полного счастья девушкам нужны всякого рода крапила. Жене, вероятно, не прыснул бы со смеха. Его поколение, которое быстро сближается, но так же быстро и обижается, целомудренно в речах и не понимает подобных шуток. Сейчас он медленно произносит: «Ну, если ты веришь в это, пойдем. Я-то пойду туда только для проформы». «Тебе ведь не трудно будет еще раз ответить «да»,» сказала Мари. «Кому? Чему?» проворчал Жанне. «Мне», прошептала Мари. Голова Жанне качнулась на длинной шее, потом склонилась к голове Мари, и светлые волосы смешались с черными. Все было решено. Мы едем в Нотр-Дам-де-Зардан. Мадам Биани вздохнула с облегчением. Я был не слишком горд тем, как разрешился спор. Бертиль, которая уже несколько раз поглядывала на часы, прошептала: «Интересно, что делает Соломея? Она мне звонила, предупреждала, чтобы ее не ждали. Но ведь уже 9 часов. «Может быть, она пошла в театр с мадам Резо?» – сказал Жанне. «Это будет всего только 6-й раз за 2 недели». «Я бы об этом знала», – ответила Бертиль, борясь с сомнением, написанным на ее лице.